Глава 9. Сердце вдруг испуганно замерло, а потом понеслось заполошно, словно курица, удирающая от трактора. Что-то не так с Лёшкой, там что-то случилось. «Балуете вы с Алексеем Никочку?» Катерина наклонилась и подняла с пола обиженный пирожок. «Вот и результат. Ребенок себя плохо ведет, едой разбрасывается. Отругать за такое надо, а мама сидит за столом, как ни в чем не бывало. Неужели выбрасывать придется? Может, возьмете завтра с собой, угостите Майя?» Домоправительница продолжала бухтеж, но я не слушала. Схватила дремавший на столе мобильный телефон и, пытаясь набрать номер Лёшки, направилась в гостиную. Пальцы вдруг превратились в переваренные сосиски, на нужные цифры попадать тупо отказывались. Пришлось воспользоваться быстрым набором. На номер мужа вместо гудков я поставила одну из его песен, и теперь Лёшка нежно и чувственно пел мне в ухо. Он пропел всю песню, но живого голоса в телефонной трубке я так и не услышала. Из угла, гнусно подхихикивая и потирая потные лапки, наползала паника. Мягкой тапкой от нее не отбиться, пришлось задействовать диванную подушку. Запущенная меткой рукой, хотя нет, вру, в таком состоянии я уже не попаду белке в глаз, а вот от нее получить в глаз могу. Подушка бухнулась прямо на маковку паники, раскатав злыдню в блинчик. А я набрала номер Виктора, администратора и хорошего приятеля моего мужа. Здесь были обычные гудки, дрелью ввинчивающиеся в мозг. После восьмого гудка Виктор взял, наконец, трубку. «Анечка, привет!» «Что с Лёшкой?» «В смысле?» «Вот только давай без художественной самодеятельности, хорошо?» «Артист из тебя фиговый!» «Я вообще-то никакого отношения к фиговому дереву не имею. Тут ты ошибаешься!» «Виктор!» «Ладно, сдаюсь!» Парень тяжело вздохнул. «Трудно с вами, Майоровыми!» «Не соврать, не заболтать!» «А как ты узнала?» «Мне казалось, нам удалось избежать огласки!» «Если ты немедленно не расскажешь мне, что с моим мужем, — процедила я, едва сдерживаясь, — следующей твоей работой будет престижнейшее место евнуха в гареме. Я не шучу, учти». «Понял, понял. Ты не волнуйся, сейчас уже все в порядке». «Тогда почему майора в трубку не берет, если все в порядке?» «Ну, почти в порядке. Врач ему убойную дозу успокоительного вкатил. Алексей сейчас спит». «Врач?» «Так, теперь по порядку. Только не перебивай, обещаешь?» «Да. Сейчас мы во Владивостоке. Здесь у нас заявлено два концерта. Один сегодня, другой завтра. Мы прилетели сегодня рано утром и, как обычно, сразу в гостиницу. До обеда у всех было свободное время, а на вторую половину дня запланирован саундчек. Алексей обычно отдыхает после перелета, поэтому я его не беспокоил. Но в час дня он не спустился в холл, где нас ждали организаторы, чтобы отвезти на обед в ресторан. Все давно собрались, а Майорова нет. Что, в принципе, на него не похоже. Ты же знаешь, Алексей всегда пунктуален, опоздание для него неприемлемо. Я позвонил к нему в номер, трубку никто не взял. Набрал мобильный, та же ерунда. Мы с представителем принимающей стороны и администратором гостиницы поднялись в номер Майорова, стучали в дверь минуты две. Тишина. Тогда администратор отеля открыл дверь своим ключом. Алексей, он... Виктор на мгновение запнулся, а я... Я, как обычно в стрессовых ситуациях, превратилась в сконцентрированного киборга. Страх, растерянность, боль — все это обрушится на меня позже, а сейчас необходима ясность мыслей. В общем, он лежал на полу возле кровати, бледный до синевы, рука прижата к сердцу. Я, если честно, перепугался до смерти, слишком уж Алексей походил на неживого. Упал рядом с ним на колени, смотрю, дышит. Еле-еле, но дышит. Мы вызвали кардиологическую скорую, спасибо местным эскулапам, примчались быстро. Может, потому что ехали к Майорову, не знаю. Да и неважно, главное, вовремя. Сразу сделали какой-то укол, синюшность постепенно ушла, Алексей задышал нормально. Порозовел. Пока ему снимали ЭКГ, Майоров пришел в себя и рассказал, что он уже собирался спускаться вниз в холл, как вдруг в сердце словно раскаленный прут вогнали. Дикая, невыносимая боль и темнота. Но самое удивительное, что кардиограмма оказалась хорошей, никаких серьезных изменений не обнаружили. Тогда Алексею предложили съездить на обследование в больницу. Разумеется, наш герой отказался. Он даже попытался бодро вскочить, чтобы показать, с ним все в порядке. Но тут же вновь схватился за сердце и рухнул на кровать. В этот раз сознание Алексей не терял, но было видно, ему очень больно. Врач со скорой ничего не мог понять и настоял на немедленной госпитализации. Я поехал вместе с Алексеем, попросив организаторов отменить концерты, не сообщая подробности в прессу. И опять ерунда какая-то. Еще в машине Майорову стало гораздо лучше, и к моменту приезда в больницу он чувствовал себя вполне нормально. Осталась лишь легкая слабость. И знаешь, чего первым делом потребовал твой муженек? Догадываюсь, просипела я. Спазм в горле мешал говорить. Не отменять концерт. Муж и жена — одна сатана, — проворчал Виктор. Устроил мне шеф, короче, грандиозный разнос, позвонил организаторам и сказал, что все в силе, концерты состоятся, а затем, не обращая внимания на увещевания врачей приемного покоя, категорически отказался от госпитализации, написав расписку. Видела бы ты, как обрадовались организаторы. Пригнали к больнице лимузин, чуть ли не ковровую дорожку перед Майоровым расстелили. Еще бы, два аншлаговых концерта, все билеты давно раскуплены, и в случае отмены ребята влетели бы на неслабые бабки. Короче, этот упрямый осел отработал вечером, как всегда, на бис. Единственное, на чем мне удалось настоять, было присутствие бригады скорой за кулисами. Так, на всякий случай. Случая, к счастью, не произошло, но вымотался сегодня босс страшно. В гримерку вернулся, чуть живой. И от этого, наверное, очень дерганый. Коробочку все какую-то с собой таскает, заглядывает постоянно туда, улыбается, а через пару минут срывается, кричит на всех. Явно на грани нервного срыва человек. Я и попросил врача дать Майорову что-нибудь успокоительное. Спит теперь твой ненаглядный сном младенца. А завтра, когда проснется, валит мне по полной программе. Мне же велено было ничего тебе не говорить. Алексей поэтому и сам сегодня не звонил. Знал, что ты по голосу неладное заподозришь. А попробуй тебе не скажи, когда ты страшную участь обещаешь. Я в евнухи не хочу, я женщин люблю очень. Вот свалилась парочка на мою голову, и кто будет завтра крайним? Конечно, Виктор. Не бухти. Я невольно улыбнулась, слушая причитания приятеля. Судьба у тебя такая. Смирись. Я, конечно, попытаюсь тебя завтра реабилитировать, но барин у тебя вредный очень. Ага, сатрап злобный. Слушай, внезапно оживился Виктор. В качестве моральной компенсации открой мне тайну, что в той коробочке, которую босс с собой повсюду таскает. Пепел его прежнего администратора. Я серьезно. Там пластилиновый мишка, которого Ника вылепила для папы перед его отъездом. Тогда понятно. Как там наша красавица? Лучше всех. И вот еще что. Скажи Лешке, что у нас тут сюрприз для него имеется. Но мы ему ничего не скажем, узнает, когда вернется. И так будет с каждым, кто семье сутками не звонит. Мстительная ты все-таки женщина, Анна Лощинина. Не зря я тебя боюсь. Правильно делаешь. Спать иди. Катерине привет передавай. Небось, пирожки на ужин были. И не только. Совсем грустно. Ладно, пока. Пошел рыдать от зависти. Успехов тебе. Я нажала кнопку отбоя, и только сейчас обратила внимание, что руки у меня трясутся, словно у запойного алкоглота. Понятно, отходняк начался, сдулся киборг. Страшного ничего не произошло, похоже, у Лёшки те же проблемы, что и у меня. Тут Виктор прав, мы с Майоровым давно уже одно целое, даже болезни у нас теперь похожи. И на стресс мы, значит, реагируем одинаково. Я открыла окно и впустила в комнату холодный и влажный февральский воздух, давно уже барабанивший в стекло. Устало замучилось сердце, от страха сгорая кричать. У злого огня не согреться, уж лучше на снег замерзать. Стихи ворвались вместе с ветром, появившись совершенно неожиданно. Гнать их в форточку я не стала, пусть поживут. Пока ловила за хвост неугомонные строчки и записывала их в блокнот, куда-то подевался тремор в руках. Теперь можно и ребеныша навестить, пора ее спать укладывать. Возле двери в дочкину комнату топталась растерянная Катерина. Она дергала дверную ручку и возмущалась. «Никочка, это что еще за фокусы? Ты зачем закрылась? Немедленно открой дверь!» «Баба Катя, уйди!» Судя по слабому прерывистому голосу, малышка только что плакала. «Я к маме хочу!» «Ну так открой дверь, и я отнесу тебя к маме!» «Нет, не открою! Мама!» «Катерина, что у вас происходит?» «Материнский инстинкт – штука доминирующая. Стоило мне понять, что моему ребенку плохо, и я уже была готова высадить плечом дурацкую деревяшку, ставшую между нами. Замок заклинило? Ничего не заклинило, обиженно засопела домоправительница. Эта дочурка ваша научилась с ним управляться. Закрылась вот в комнате и плачет. Что ты будешь делать? Ты иди к себе, я сама разберусь. Да как же, маленькая ведь плачет. Пожалуйста. Как скажете. Ну вот, обиделась. Ничего, завтра помиримся. «Бусинка моя родная!» Я подошла поближе к двери. «Это я. Пустишь маму?» Замок щелкнул, дверь медленно распахнулась. В проеме стояло маленькое олицетворение горя. Мокрые от слез щеки, кудряшки прилипли к вспотевшему лбу, носик покраснел, глаза несчастные-пренесчастные. Я наклонилась, подняла дочурку на руки и, прижав к себе дрожащее тельце, прошептала в маленькое розовое ухо. «С папой все хорошо. Слышишь, он в порядке». «Правда?» Ника, упершись ручками мне в грудь, внимательно всмотрелась в глаза. Потом губы малышки задрожали, глаза снова налились слезами. «Он не умер?» «Нет, глупенькая. Да что с ней такое? Папа спит. Он очень устал сегодня. А я думала, мамсик, мне так страшно».